Правило первое – очередность. В лесах. В лесах травянистым растениям острее всего не хватает света. Большую часть света перехватывают кроны деревьев, а травы вынуждены жить в полумраке. Одни виды приспособились жить и даже цвести в этих условиях, другие поступают хитрее. Рано весной, когда на деревьях только начинают распускаться листья, и поверхность хорошо освещается солнцем, из земли начинают подниматься зеленые ростки лесных эфемероидов, от греческого слова «эфемерос» – «однодневный». Они очень спешат образовать бутоны и цветы, так как в их распоряжении крайне мало времени. Правда, не один день, а около двух недель. За это время им надо успеть прожить свою жизнь. За считанные дни в лесу вся земля покрывается цветным ковром. Это лилово-розовые хохлатки, желтые и белые анемоны-ветреницы, небесно-голубые пролески. Отпраздновав свой праздник жизни, они исчезают, но в земле остаются дремать до следующей весны их луковицы и корневища. На смену им приходят теневыносливые растения – сныть, ландыш, медуница.